Согласно ряду благодарственных гимнов, у учителя праведности бывали видения знания и истины. Говорится, что адепты Цадока, получившие в честь него наименование Цедоким, отделились от Торы. Под отделением от Торы тут может подразумеваться либо отход цадокидов, вероятно, кумранитов, от устного учения танаимов, мудрецов, либо то, что они стали сообразовывать свою религиозную практику не с Моисеевой Торой, а с учением, зафиксированным в храмовом свитке. Можно отметить связь между кумранскими представлениями о единственном и учителе праведности, избранники Бога. Примечание «цадокиты» – самоназвание кумранитов, относящих себя к последователям некоего Цадока, из этого же имени обычно выводит происхождение названия партии саддукеев. Имя Цадок, на наш взгляд, ошибочно присваивается учителю праведности, тогда как оно по значению является просто родовым. Надо полагать, до прихода в общину учителя праведности кумраниты считали себя последователями Цадока, ученика Антигона из Сохо, жившего, как мы покажем далее, за два поколения до кумранитов. О двойном понимании имени Цадок в еврейской традиции мы расскажем во второй части нашей книги. А.В. Являвшимся для общинников светом и истиной, и такими самообозначениями их, как люди единственного, праведники, знающие праведность, община его избранника, сыны света, люди истины. Необходимо отметить, что учитель праведности кумранских свитков является первым историческим лицом, с которым в иудаистской традиции с такой убежденностью стали связывать грядущего Избавителя, Мессию. В этом смысле кумранский учитель заметным образом отличается от иных «возмутителей порядка», слова в кавычках, которых религиоведы мифологической школы, отрицающие историчность Христа, активно предлагали в качестве прототипов евангельского спасителя. Во всех прочих случаях лидерами всевозможных восстаний в противоположность кумранитам ставились исключительно материальные задачи, а толпа экзальтированных личностей или форменных «бандитов», сопровождавшая данных «революционеров» в кавычках, после первой же неудачи легко забывала своих героев. Совершенно иную картину мы наблюдаем в случае с учителем праведности, почитание которого в кумранской общине после его гибели продолжалось в Хербет Кумране спустя 100 лет, до 63 года нашей эры, до римского завоевания, а текст дамасского документа оказался занесенным в Египет и копировался еще в V веке. Если же мы усмотрим в кумранском учении провозвестие христианства, то тогда надо будет признать, что идеи учителя праведности перешагнули тысячелетия. В качестве примера наставления учителя праведности по сути созвучных Нагорной проповеди Христа приведем один из текстов, полный вид с комментариями, смотри приложение 2, ясно определяющий новозаветную цель человечества и пути для ее достижения. Цитата. «О ты, ученик, отделись от всего, что он, Бог, ненавидит, и сторонись всех мерзостей. Он сотворил все и наделил каждого его долей. Он дал тебе власть, он определил твой жребий, и будь верен ему всегда во всех делах своих. О ты, ученик, разум открыл он тебе и дал тебе власть над своей сокровищницей разума, и истинную меру определил, и в твоей власти отвратить гнев от людей благоволение воли. О ты, ученик, благодаря мудрости его длани он дал тебе власть и разум, сокровищницу для всего человечества, производи то, чего еще не было для всех тех, кто ищет идеалы своего вожделения. Бог разделил наследие всех живущих, и все мудрые сердцем вразумили, к погибели ведет ваше отвращение от истины Логоса. Как сможете вы сказать на суде: мы трудились мыслью до изнеможения и утомились, и бдели, преследуя знания? О ты, ученик, следуй с истиной, вместе со всеми, исследующими истину, ибо таковой обладает его сокровищницей, мудростью. И если он не будет простирать свою длань для твоей нужды,